Провокация в Глевице. В первой половине августа 1939 года приграничный немецкий городок Глевиц со 115 тысячами жителей, теперь польский Глевице, прибыли несколько легковых автомобилей с берлинскими номерами. В них сидели переодетые в гражданское высокопоставленные сотрудники спецслужб Третьего рейха. Они выполняли сверхсекретное задание Гитлера, готовили инсценировку нападения польских диверсантов на немецкую радиостанцию. И эта провокация в Глевице должна была послужить предлогом для обвинения Польши в агрессии и начала военных действий против нее. Накануне нацистские газеты сообщали о чудовищных злодеяниях поляков, которые якобы нападали на немцев, живших в Польше. В Берлине и других центральных городах Германии всеми правдами и неправдами раздувался антипольский психоз. Гитлеру надо было представить Польшу агрессором, а Германию защищающейся стороной. Оперативный план нападения на немецкую радиостанцию в Глевице разработал шеф Главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих. Его кодовое название было «Консервы». На территории радиостанции должны были находиться замаскированные эсэсовцы. Они ожидали появления поляков, немецких уголовников, переодетых в польскую военную форму. После захвата радиостанции один из поляков на немецком, а затем на польском языке должен был заявить о начале боевых действий против Германии. Это провокационное воззвание должны были подхватить и передать все радиостанции Германии. Затем эсэсовцы по команде должны были открыть огонь и уничтожить польских диверсантов. Вот и вся операция. Для создания видимости масштабного боя должны были подложить еще консервы. Ранее умерщвленных людей из числа тех же немецких уголовников. На следующее утро планировалось продемонстрировать германской и международной прессе изуверские следы нападения. Трупы убитых польских агрессоров и немецких работников радиостанции. После чего немецкое население охватил бы ужас и негодование. Но не все удалось реализовать так, как намечалось. Вечером 31 августа два крытых грузовика с вооруженными поляками-уголовниками помчались к радиостанции. Ворвавшийся в студию руководитель операции штурмбанфюрер СС Альфред Науйкос и двое его подручных связали несколько сотрудников и отволокли их в подвал. Но у передатчика нападавшие растерялись. Они не знали, как включить микрофон и куда говорить. Просить помощи у сотрудников радиостанции нападавшие не могли, и они стали нажимать разные кнопки. Наконец микрофон ожил, и срывающимся от волнения голосом один из них зачитал воззвание по-немецки, а потом по-польски. Для имитации боевой атмосферы сделали пару выстрелов в воздух. Но прозвучавшее польско-немецкое обращение, как позднее узнал Найоукус, не вышло в эфир, и его не услышали другие радиостанции. Вся операция продолжалась не больше 15 минут. После сигнала, что обращение передано в эфир, нападавших поляков расстреляли эсэсовцы. На этом все закончилось. Потом Найоукус и его помощники принялись разносить по территории радиостанции привезенные трупы якобы убитых немцев. Все должно было выглядеть естественно, как на поле боя. На следующее утро немецкие газеты вышли с кричащими заголовками «Вооруженное нападение поляков на радиостанцию в Глевице», «Зверское убийство немцев в Глевице», «Поляки ответят за Глевиц». Никто не задался вопросом, откуда могла появиться эта информация в газете утром 1 сентября, когда нападение якобы состоялось только вечером 31 августа. Понятно, что служба Гейдриха заранее отправила в газеты соответствующую информацию. В тот же день, 1 сентября 1939 года, в 10 утра, в Рейхстаге Гитлер выступил с обвинительной речью в адрес агрессивных поляков, которые осуществили нападение регулярных польских войск на пограничную радиостанцию в Глевице. Он пообещал, что ответные меры не заставят себя ждать. Но с 4 часов 45 минут немецкая авиация уже летела над территорией Польши, самолеты сбрасывали бомбы на аэродромы, железнодорожные станции, крупные города и поселки. Танки Гудериана с севера, запада и юга мощными колоннами неслись по дорогам в направлении Варшавы. Никто в мире не представлял, что уже началась Вторая мировая война.